Глава 6. Где искать радость жизни? Чтобы научиться жить в удовольствии, для начала определим, что это вообще такое. Живем мы в удовольствии или нет, зависит от того, что мы вкладываем в понятие удовольствия. Для кого-то удовольствием будет отправиться на Мальдивы без детей, для кого-то выступить на сцене, купить новую машину, построить дом или получить заботу мужа, а для кого-то просто покушать. Проблемы начинаются тогда, когда мы не знаем, как получать удовольствие от всех процессов в жизни, какое удовольствие нам сейчас необходимо и как его создавать. В результате мы часто пытаемся выжимать максимум из одного источника, например, мужа. Мы создаем длинный список ожиданий и испытываем горькое разочарование в случае несоответствия, потому что фокус удовольствия – мужчина. Муж должен дарить подарки, заботу, гладить, обнимать, быть ласковым и так далее. Следствием такого гиперфокуса является сильнейшая боль, несчастье и страдания. Для жизни в удовольствие нужно, во-первых, познать себя, во-вторых, познав, полюбить себя, в-третьих, полюбив, реализовать себя в окружающем мире, выйти навстречу своим желаниям и возможностям. Вот и все. А внешние обстоятельства пусть бушуют ураганами и гремят грозами. Они тебя не коснутся, потому что истинное удовольствие живет внутри и не подвержено внешним раздражителям. Не забывай, что любовь – это глагол, это действие, совершаемое нами по отношению к себе, близким, миру и Богу. Влюбляясь, ты ценишь мужчину за его подарки, за то, что он приглашает тебя в ресторан и оказывает знаки внимания. Так почему тебе самой жаль купить себе хорошую одежду, косметику и украшения? Ты можешь подарить себе цветы в любой момент, когда почувствуешь, что они тебе нужны, что тебе их хочется. Мы сами в силах удовлетворять свою потребность в уходе за собой. Научившись заботиться о себе, мы поймем, что и проявлять любовь к другим – это естественно. Ограничивая себя, отодвигая от себя все желаемое, мы и по отношению к другим не готовы быть щедрыми. Из состояния дефицита мы не подарим миру изобилия. На протяжении всей книги мы знакомились с собой, разбирали, как полюбить себя, учились коммуницировать с миром. Всем этим мы занимались для того, чтобы выработать навыки жизни в удовольствии. Главными врагами жизни в удовольствии могут стать самокопание и неуемная самокритика, потворство чувствам вины, стыда и блокировка желаний, особенно желание действовать. Воспоминания о прошлых проблемах и неудачах забирают нашу энергию и воспоминания о прошлом негативном опыте, особенно если эти воспоминания облечены в слова. Кроме того, мы теряем энергию, когда бываем вынуждены слушать о том, с чем мы внутренне не согласны, когда вынуждены общаться с не очень приятными людьми. Для того, чтобы этого не допускать, мы научились выстраивать личные границы. Если перестать реагировать эмоционально и не вовлекаться в чужой негатив, человек, от которого этот негатив исходит, перестанет получать от нас поддержку и потеряет к нам интерес. Для этого мы и говорили об окружении, учились его правильно выбирать. Энергию нужно, во-первых, не расходовать впустую, а во-вторых, постоянно пополнять. Это мы обсуждали в главе о ресурсе. Все основные знания для того, чтобы позволить себе жить в удовольствии, ты уже получила. Но процесс внедрения их в жизнь у разных людей занимает разное время. Главное здесь осознанное движение к цели и постоянная неустанная работа над собой. Эти знания могут показаться базовыми, простыми, но именно из-за игнорирования таких базовых знаний фундамент личности и оказывается непрочным. Высокое здание не построить без крепкого фундамента. Оно неминуемо рухнет. Это здание – счастье нашей жизни. В человеческом организме вырабатывается 4 гормона счастья. У каждого из них свои особенности. Каждый приносит свой вид удовольствия. Серотонин на 90% вырабатывается в кишечнике. Для его получения необходимо хорошее питание. Серотонин способствует хорошему сну, влияет на уровень энергии и на работу мозга. Например, реагирует на смену дня и ночи, времен года, климатических условий и так далее. Кроме хорошего питания, выработке серотонина способствует активный образ жизни и время, проведенное на природе, на свежем воздухе. Другой гормон счастья – окситоцин, который вырабатывается в процессе отношений, от объятий, поцелуев, а также благодаря ощущению доверия, любви и нежности. Исследования показали, что чем выше уровень окситоцина, тем крепче отношения в парах. А что нужно для повышения уровня окситоцина? Конечно, знание языков любви. Хотя не только романтические привязанности помогают в выработке окситоцина. Это происходит благодаря приятному окружению, людям, к которым мы испытываем интерес и уважение. Дофамин. Это гормон, который отвечает за когнитивные функции – внимание, память, принятие решений, а также за материнское и репродуктивное поведение. Именно дофамин побуждает человека работать для получения определенного результата. Его выработке помогает внедрение в жизнь аскез. Дело в том, что когда мы живем в достатке, наше дофаминовое восприятие притупляется. Для того, чтобы оно обострилось, нужно ограничить себя в чем-то, что доставляет удовольствие, например, в потреблении сладкого. Дофамин отвечает за привязанности и зависимости, потому что принуждает человека снова и снова возвращаться к тому, что ему приятно. Вредные привычки, алкоголь, наркотики тоже зависят от дофамина, и поэтому нужно уметь очищать свое пространство, чтобы не сделаться дофаминовым наркоманом. Такие люди работают на результат только для того, чтобы получить похвалу. Путь излечения от зависимости лежит через аскезы и здоровый образ жизни. Нейросигнальные молекулы, которые действуют на нервную систему как болеутоляющие, являются составляющими гормона эндорфина. Он вырабатывается через создание новых нейронных связей, получение новых знаний. Секрет большого количества ресурсов в том, чтобы минимально его расходовать и максимально пополнять. Не нужно бояться жизни, выбирай желаемое, живи играючи, экспериментируй, проявляйся. Нужно жить в состоянии потока и уметь жонглировать разными ролями. Быть серьезной, легкомысленной или расслабленной в зависимости от каждой конкретной ситуации. Не стоит ожидать результата, получая удовольствие от самого процесса. Завтра что-то или кто-то не возникнет самостоятельно в твоей жизни. Все происходит сегодня, сейчас. Именно сегодня мы выбираем наше завтра, потому что сегодня результат нашего вчера. Вопрос. Но как конкретно получать удовольствие от того, что есть? Ответ. Быть внимательнее к своей жизни. Например, сегодня я поймала себя в момент получения удовольствия, когда пошла купаться с детьми. День был обычный. Я отправила на работу Максима, доделала кое-что по дому, приготовилась к вебинару и пошла с детьми к морю. Радомир и Злата умеют плавать, но иногда Злата волнуется и начинает тонуть. Поэтому на глубине я взяла ее на руки, пока Радомирчик плавал рядом. Я чувствовала на своей шее ее маленькие пальчики и видела, как ко мне подплывает Радомир. И мое сердце наполнилось счастьем. Я даже физически ощутила, как расширилось мое сознание. Ничего особенного не происходило, я просто купалась со своими детьми. Это были простые мгновения быстротекущей жизни, но внутри меня родилось удовольствие, вспыхнувшее в сердце и осветившее те минуты. Будь я человеком с дефицитным сознанием, я нашла бы в произошедшем одни минусы. Дети не дали мне побыть в одиночестве и увязались со мной на пляж. Злата уже тяжелая и все время ко мне липнет. Еще солнце это дебильное светит, и песок не вытряхивается из трусов. Видишь разницу? Одна и та же ситуация, но воспринимать ее можно по-разному. Если мы сами выбрали получать удовольствие от жизни, то Господь откроет в нас этот дар. Принятие себя подразумевает не только принятие радостных мгновений, эмоций, мыслей, но и всего тяжелого, болезненного, что тоже составляет нашу жизнь. Когда ты принимаешь свое состояние, ты находишься в потоке жизни, и твое негативное чувство со временем сменится другим. Ты живая, тебе можно все. Финальное задание будет самым большим и самым приятным. Прочитать, прослушать книгу, пройти обучение – это только 10% обучения, его начальный этап. Остальные 90% заявят о себе только тогда, когда ты начнешь реализовывать свои знания на практике. Пройди челлендж «100 счастливых дней». Фиксируй свои позитивные инсайты, осознанные состояния и их причины. Например, напиши «Выпила сегодня свежевыжатый морковный сок». Такой сладкий. Я почувствовала, как мой организм наполняется энергией. Мелочь? Мелочь. Но это тоже инсайт. Каждое удовольствие, даже самое маленькое, это шаг к постоянному ощущению радости жизни. Важно каждый день находить удовольствие. Помни, что это навык, которому можно обучиться. Постепенно маленькие удовольствия будут накапливаться, и спустя 100 дней ты приятно удивишься тому, как много их в твоей жизни. Делись своими постами в социальных сетях под хэштегом «100 дней удовольствия». И старайся ни на один день не лишать себя удовольствий. Читай истории других женщин, которые тоже познакомились с системой фундамента, и находи вдохновляющее окружение. Не останавливайся на достигнутом. Счастье бесконечно. Теперь у тебя есть все знания, чтобы жить в удовольствии. Плетай их в свои будни и оттачивай мастерство радостной жизни каждый день. Будь счастлива!